29 марта 1908 года. Утро. Гельсингфорс. Дальний броненосный рейдер «Измаил». Командир 1-й бригады дальних рейдеров, контр-адмирал Николай Оттович фон Эссен. Едва серый рассвет занялся над стылыми, кое-где покрытыми льдом водами Финского залива, как на кораблях 1-й бригады рейдеров началась предпоходная суета. Дальние рейдеры «Измаил», «Гангут» и «Кинбурн», а также быстроходные эскадренные транспорты снабжения «Нижний Новгород» и «Малоярославец» готовились покинуть ставшую им тесной Балтийскую колыбель, чтобы выйти на океанский простор. В век, когда никаких радаров еще нет в природе, а вражеские эскадры обнаруживаются в первую очередь по столбам густого угольного дыма, рейдеры и транспорты, покрытые пятнистой камуфлированной раскраской, без дымов, ходящие на тринклер-моторах, станут для торговых судов вероятного противника той самой неприятной неожиданностью, хуже которой только внезапный понос. Когда до Лондона дойдет известие о том, что волчья стая покинула свое логово, оно непременно изрядно взбодрит как самого адмирала Фишера, так и прочую британскую адмиралтейскую комарилью. Тем более, что издали силуэты рейдеров крайне сложно отличить от силуэтов, сопровождающих их транспортов снабжения, которых перед этим походом оснастили фальшивыми башнями ГК из реек, фанеры и парусины. В британском адмиралтействе знают о существовании 3 рейдеров, и вдруг через датские проливы их пройдет сразу 5. И известно, что испытают британские адмиралы. Шок и ужас! Русские корабли размножаются почкованием! Или это опять привет из мира далекого будущего? Сами по себе эти самые транспорты снабжения внешне походят на рейдеры. Они имеют такое же водоизмещение, а также силовую установку из стринклер-моторов, позволяющие им следовать в ордере быстроходной эскадры как на крейсерских, так и на полных ходах. За счет отсутствия брони и вооружения главного калибра эти транспорты способны перевозить в трюмах до 8000 метрических тонн самых разных грузов. К тому же установленные в 8 башнях 16 противоминных 5-дюймовых орудий позволяли им в случае необходимости самостоятельно выступать в качестве вспомогательных крейсеров, нести на борту до роты морской пехоты и брать на абордаж торговые пароходы враждебных стран. Впрочем, проект эскадренных транспортов с двигателями Тринклера, помимо военной, уже имеет и чисто гражданскую инкарнацию. На черноморских Николаевских верфях для Доброфлота была заказана и уже частично построена серия грузопассажирских теплоходов типа «Симон Боливар», предназначенных для работы на дальних океанских трассах, например, Санкт-Петербург-Сан-Паулу или Одесса-Монтевидео. Наличие таких теплоходов, способных сходить туда-сюда на одной заправке, должно сильно оживить торговые отношения с бывшими испанскими колониями. Все это одобряется и самим императором, и председателем НТК адмиралом Григоровичем, ибо чем больше в строю однотипных тринклер-установок, тем отработаннее их конструкция, а это удешевляет изготовление и содержание стоящих на кораблях двигателей. К тому же кое-кого, а точнее великого князя Александра Михайловича по прозвищу Сандро, впечатлила информация о рыболовецких флотилиях будущего, ведущих промысел в отдаленных уголках Мирового океана. Теперь его мечтой, которая могла быть реализована благодаря чрезвычайно экономичному двигателю Тринклера, была компания «Рыбфлот» с сотней промысловых траулеров и десятком транспортов-рефрижераторов, в одну сторону снабжающих флотилию на промысле всем необходимым, а в другую сторону доставляющих к российским берегам тысячи тонн мороженой рыбы самых экзотических видов. Обойдется это, конечно, подороже, чем лесная концессия на реке Ялу, но, с одной стороны, это чрезвычайно выгодное дело, которое, к тому же, в интересах российского государства, а с другой стороны, вся эта рыболовецкая флотилия в случае войны тоже может обернуться вспомогательными крейсерами, что буквально заполонят британские морские коммуникации. Конечно, подводные лодки с прерыванием вражеского судоходства должны бы справиться лучше. Но у русских конструкторов, несмотря на все усилия, пока не получается построить лодки среднего класса, способные действовать хотя бы в ближней океанской зоне. Пока на вооружение русского императорского флота поступили только приспособленные к перевозке по железной дороге вполне приличные особые миноносцы, подводные лодки, серии М, дивизионом которых вменялось обезопасить от нападения вражеского флота базы в Ревеле, Гессингфорсе, Севастополе, Владивостоке, Фузане и на Мурмане. Еще один дивизион особых миноносцев дислоцирован на арендованном у Дании передовом пункте базирования РИФ в исландском Кефлавике. Он нависает над атлантическими коммуникациями англосаксов, как топор гильотины над шеей приговоренного преступника. От базы на Фарерских островах решили отказаться в связи с тем, что в случае войны она чрезвычайно легко могла быть захвачена британцами. Просто пока время стоит мирное, туда, единственному арендованному причалу, как и в пункт базирования на острове Сент-Томас, иногда по своим делам заходят российские военные корабли, каждый раз заставляя британских адмиралов вздрагивать в предчувствии чего-то непоправимого. Что касается Фарерских островов, то у адмирала Ларионова был план размещения там передового пункта базирования для еще одного дивизиона подводных лодок типа М, с расчетом, что перебазируются они туда только в угрожаемый период и с открытием боевых действий сразу выйдут на каботажные коммуникации британских островов. Потом активная фаза операции «Шок и трепет», после чего уцелевшие лодки отойдут к германским базам для последующей работы с территории союзника. Правда, этому плану существенно мешало то обстоятельство, что в этом мире пока еще не принято топить гражданские суда, едва опознав их флаг через перископ из-под воды. Не тот еще, к счастью, градус всеобщего ожесточения. Не те обычаи и порядки. Император Михаил совсем не собирался стать тем человеком, который бы ввел массовое убийство гражданских лиц в общеупотребительную военно-морскую практику, как это сделали в 1915 году нашей истории германцы, утопив мирный британский трансатлантик Лузитания. В то же время подлодка, особенно малая, это не крейсер. Всплывать перед перехваченным торговым пароходом, требовать у него по призовому праву высадки досмотровой партии, а потом погрузки команды в шлюпки перед торпедированием, для подводников глупость несусветная. Не говоря уже о том, что на лодках типа М банально нет места для размещения досмотровых партий морской пехоты. Без церемоний в нынешние времена можно топить только корабли под военным флагом или те, о которых заблаговременно известно, что они перевозят войска или военные грузы. Кстати, в случае с Лузитанией германцы ссылались как раз на то, что на ее борту был важный военный груз, перевозка которого прикрывалась жизнями гражданских пассажиров. Мол, именно взрыв неизвестного происхождения, последовавший за взрывом германской торпеды, заставил надежнейший пароход стремительно пойти ко дну. Впрочем, в этой истории темнят обе стороны, отдавшие заведомо преступные приказы. Одни втайне перевозили груз на гражданском судне, другие совершили военные преступления, отдав приказ атаковать это судно, полное гражданских лиц, только из-за того, что оно несло на мачте флаг враждебной державы. Именно так начинается фашизм. Именно поэтому основная нагрузка по прерыванию вражеских морских коммуникаций, по крайней мере в войне этого поколения, ложится на дальние рейдеры типа «Измаил» и ассистирующие им вспомогательные крейсеры всех рангов. Уж они-то сумеют отделить агнцев от козлищ и раздать всем сестрам по серьгам, даже находясь в отрыве на несколько тысяч миль от ближайших русских баз. Для этого они и создавались, чтобы на одной заправке дойти до самых удаленных точек Мирового океана, навести там шороху, побив горшки и поломав супостату всю торговлю, а потом тем же порядком вернуться обратно к родным берегам. При этом британцы не смогут ответить континенталам аналогичным образом, так как внутренние железнодорожные магистрали, связывающие между собой просторы Евразии, в принципе недоступны для крейсеров флота Его Величества, а те небольшие внутренние морские бассейны, через которые все же осуществляется каботажный грузооборот, либо являются полностью закрытыми для чужих кораблей, как на Балтике или Каспии, либо удалены от британской метрополии и защищены сильными эскадрами, как в Северных Ледовитых морях и на Дальнем Востоке. Черноморский бассейн тоже вроде бы защищен сильной эскадрой, но вдобавок к тому император Михаил решил заткнуть Черноморские проливы глухой пробкой, чтобы британский Средиземноморский флот, базирующийся на Мальте, не угрожал залезть в мягкое русское подбрюшье, как это случилось полувеком ранее. А с другой стороны, представьте себе такую картину. Идет война Британской империи с континентальным альянсом. Флот в метрополии, в которой собраны основные силы Королевского флота, в Северном море вальсирует с русско-германскими броненосными эскадрами, возглавляемыми закованными в тяжелую броню суперлинкорами типа «Мольтке». И время от времени получает от него ласковые шлепки, щипки и пинки, на которые так гораздо брутальные германцы. И этот танец долгий, кровавый и изматывающий, ибо ни одна сторона не решается поставить все разом на кон. Одни отбиваются из последних сил, другие стараются их ослабить, по возможности избежав собственных потерь. И в это время, когда основные силы Британской империи собраны в европейских водах, у нее на заднем дворе, на дальних морях, хозяйничают суперхищники-одиночки типа «Измаил» и целые стаи вспомогательных крейсеров, вчерашних транспортов снабжения, грузопассажирских теплоходов, судов-рефрижераторов и связанных с ними траулеров. И вот в этот знаменательный момент в нефтяную гавань нейтрального голландского ост-индийского Палембранга с дружественным визитом заваливает, ну, тот же Гангут с будущим адмиралом Ямамото на борту в расчете перехватить 1010 тонн мазута или сырой нефти в свои танки. Оплата? Да, пожалуйста, в любой голландский банк от имени русского адмиралтейства через германских партнеров с золотыми марками по курсу. И что будут делать голландцы в то время, когда последние уцелевшие британские крейсеры в этих водах, как побитые собаки, держатся от этого суперхищника на почтительном отдалении? Конечно же, заправят со всем почтением, при этом под окрики из Амстердама поторапливаться поскорее, ибо германским гренадерам от границы до голландской столицы всего 3-4 суточных перехода. А неподалеку, относительно масштабов Мирового океана, находится город Сидней, в котором уже полгода или год копится золото с австралийских золотых приисков. А копится оно потому, что никто не рискнет отправить его в метрополию в тот момент, когда на морях хозяйничают русские пираты. И вот где-то в отдалении назревает гроза, рассыпавшиеся по поверхности океана хищники собираются в кулак, пара измаилов, 3-4 больших вспомогательных крейсера и десяток бывших мелких траулеров. Они объявляются у входа в гавань и предъявляют ультиматум. «Выдайте золото, или мы спалим ваш гнусный городишко». А потом уже с добычей победоносное возвращение эскадры во Владивосток или Фузан. Британия стала бы беднее на несколько миллионов золотых гиней, а Россия, соответственно, богаче. Примерно такие картины рисовал себе в уме адмирал фон Эссен, пока корабли его бригады выбирали якоря и готовились к выходу из гавани. О том, что огромные двигатели Тринклера на Измаиле уже запущены на холостой ход, с мостика можно было судить только по мелкому-мелкому дрожанию палубы под ногами. Для того, чтобы избежать обычных для дизельных кораблей первого поколения зубодробительной вибрации и грохота, сводящих с ума людей и выводящих из строя механизмы центральной наводки главного калибра, на Измаилах предприняли целый комплекс мер вибро- и шумоподавления. Начинались эти меры с подпружиненных антивибрационных платформ, на которых были смонтированы сами двигатели и ходовые механизмы, и заканчивались тщательной звукоизоляцией машинных отсеков, а также надежным глушением в выхлопных трубах звуков, производимых вырывающимися на свободу отработанными газами. Это здесь, на мостике, звук работающих двигателей слышен как едва заметное урчание. Но если спуститься в низы, в жары пекла машинного отделения, то можно увидеть, как трюмная команда ходит в своем грохочущем и вибрирующем царстве с ушами, наглухо заткнутыми берушами, и общается исключительно при помощи записок, ибо если пытаться говорить в этом грохоте, то не услышишь и самого себя. Но стоит подняться наверх, пройдя при этом через два герметичных и звукоизолированных тамбура, и снова попадаешь в блаженную тишину и благорастворение. Вот тон урчания двигателей Тринклера чуть изменился, стал ровнее и почти неслышным. А это значит, что они прогрелись и вышли на рабочий режим. И потребовалось на это всего-то 5 минут вместо того часа, который необходим для разведения паров на кораблях с паровыми машинами или турбинами. И это крайне быстрое приведение в рабочее состояние — еще один немалый плюс двигателей Тринклера. Утвердительный кивок командира крейсера капитана первого ранга Колчака, и вахтенный офицер переводит ручку машинного телеграфа с указателя «холостой ход» на «малый вперед». Где-то там внизу муфты соединяют двигатели с валами, проворачиваются огромные винты, лопасти которых цепляют и отбрасывают назад в воду, в результате чего за кормой корабля взбиваются пенные буруны. Если выйти на одно из крыльев мостика и посмотреть вниз, то будет видно, что острый атлантический форштевень крейсера уже потихоньку режет покрытую мелкой зыбью стылую Балтийскую воду, и головы закрепленного на нем золоченого двуглавого орла горделиво взирают на волны, разбегающиеся по обе стороны от крейсера. А если поднять взгляд вверх, то видно, как ветер треплет Андреевский флаг на фок-мачте. Выход бригады рейдеров из тесной Балтийской лужи на оперативный океанский простор начался. «Ну, все, с Богом!» — говорит Колчак и размашисто крестится, произнося короткую молитву святому Николаю, покровителю путешествующих. Ему тут же вторит адмирал фон Эссен, а также другие офицеры и матросы, находящиеся в рубке. Маленькая пикантная деталь. Вахтенным офицером на Нижнем Новгороде служит мичман Антоний Николаевич фон Эссен, только полгода назад закончивший морской корпус. Вот так, адмирал, ты не успел оглянуться, а твой единственный сын вырос и вслед за тобой пошел в море.